чудесная перчатка. Где-то в той стороне жил-был сильный, словно лев, и отважный рыцарь Грей. Он жестокостью своей в страхе всех держал людей и соседних королей. Эта история произошла давным-давно, больше тысячи лет тому назад. Жил на свете рыцарь, свирепый и жестокий. До того свирепый, что все боялись его, все, и свои, и чужие. Когда он появлялся на коне посреди улицы или на городской площади, народ разбегался в разные стороны. Улицы и площади пустели. И было чего бояться народу. Стоило кому-либо в недобрый час попасться ему на пути, в мгновение ока он затаптывал насмерть несчастного копытами своего коня или пронзал его насквозь своим тяжелым, острым мечом. Высокий и крепкий, с очами, извергающими пламя, с угрюмо сдвинутыми бровями, он наводил ужас на всех. Но жаловаться королю на свирепого рыцаря было бесполезно. Король дорожил им за то, что он был искусным полководцем и не раз во главе королевских войск одерживал победу над врагами. Потому-то король высоко ценил его и спускал ему то, чего бы не спустил никому другому. А другие воины, хотя и не любили его, но ценили в нем храбрость, ум и преданность королю и стране. Свирепый рыцарь, закованный в золотую броню, скакал верхом между рядами войск, воодушевляя своих усталых и измученных воинов. На этот раз бой был очень тяжелый. Третьи сутки дрались войска под предводительством свирепого рыцаря, но победа не давалась им. У врагов, напавших на королевские земли, войско было больше. Еще минута-две, и враг, несомненно, одолел бы их и ворвался прямо в королевский замок. Напрасно свирепый рыцарь то тут, то там появлялся на поле брани, и то угрозами, то мольбами старался заставить своих людей собрать последние силы, чтобы прогнать врагов. Вдруг его конь шарахнулся в сторону, заметив на земле железную перчатку, такую, какую носили в то время почти все рыцари. Свирепый рыцарь пришпорил коня, пытаясь заставить его перепрыгнуть через перчатку. Но лошадь не с места. Тогда он велел юноше-оруженосцу поднять перчатку и подать ему. Но едва только рыцарь дотронулся до нее, перчатка, точно живая, выскочила из его рук и опять упала на землю. Рыцарь велел опять подать ее. И опять повторилось то же самое. Мало того, упав на землю, железная перчатка зашевелилась, как живая рука. Пальцы ее судорожно задвигались и снова разжались. Рыцарь приказал снова поднять ее из земли. И на этот раз, крепко зажав ее в руке, помчался в передние ряды своих войск, потрясая перчаткой в воздухе. И каждый раз, когда он поднимал высоко перчатку, пальцы ее то сжимались, то снова разжимались, и в ту же минуту, точно по сигналу, войска кидались на врага с новой силой. Прошло всего несколько минут, и враги бежали, а вестники свирепого рыцаря стали трубить победу. Гордый и торжествующий, объезжал он теперь ряды своих усталых, измученных бойцов, спрашивая, кому принадлежит странная перчатка. Но до тех пор никто не видел такой перчатки. Никто не знал, откуда она взялась. Во что бы то ни стало, решил свирепый рыцарь узнать, кому принадлежит странная перчатка. Он стал объезжать все города, все села и деревни, и, потрясая в воздухе свою находку, спрашивал, чья это перчатка. Нигде не отыскивался хозяин живой перчатки. В одном городе ему навстречу попался маленький мальчик и сказал: «Я слышал от деда, что в нашем лесу живет святая старица Мариам. Может быть, она сумеет открыть тебе значение живой перчатки?» «Едем к ней!» — был суровый приказ, и, пришпорив коня, свирепый рыцарь помчался к лесу. Покорная свита помчалась за ним. Старица Мариам жила в самой чаще дремучего леса. Как будто предвидя, что рыцарь едет к ней, она вышла к нему навстречу. Рыцарь остановил коня прямо перед ней и небрежно спросил: «Если знаешь, скажи, мне открой эту тайну, отчего победил я в той битве недавней?» Когда старица Мариам увидела в его руках перчатку, то тихо сказала: «Огромное счастье досталось тебе в руки, храбрый рыцарь. Далеко не всем людям попадается подобное сокровище. Это живая перчатка, перчатка победы. Стоит тебе только надеть ее на руку, и победа будет всегда за тобой». Свирепый рыцарь просиял от счастья, надел на руку перчатку и умчался из дремучего леса в королевскую столицу. Прошла неделя. Не слышно ничего про обычные жестокие проделки рыцаря. Не слышно, чтобы он в припадке гнева кого-либо подверг казни. Не слышно, чтобы он обидел кого-нибудь. Еще так недавно вокруг свирепого рыцаря лилась кровь рекою, слышались стоны, раздавался плач. А теперь... Правда, неделю тому назад он попробовал было ударить мечом кого-то из прохожих. Но неожиданно рука его, судорожно сжатая живыми пальцами перчатки, опустилась, и тяжелый меч со звоном упал на землю. Хотел рыцарь сбросить с руки докучную перчатку, да вспомнил вовремя, что даст она ему победу, и удержался. В другой раз он хотел направить своего коня на окружавшую его толпу людей. И снова до боли сжали его руку живые пальцы перчатки. И он не мог двинуть ею, чтобы управлять конем. С этой самой минуты понял рыцарь, что идти наперекор живой перчатке бесполезно, что она удерживает его от самых жестоких поступков. И перестал он извлекать меч из ножен и губить неповинных людей. И люди не боялись теперь выходить из домов на улицу в то время, когда проезжал там свирепый рыцарь. Они без страха появлялись теперь на его пути и славили его за победы над врагами. Снова разгорелась война. Уже давно дальний сосед короля, властелин богатой страны, прельщал взоры рыцаря. И он говорил своему королю: «Гляди, твой дальний сосед богаче тебя. И хотя ты поклялся ему в вечной дружбе и мире, но если победишь его и присвоишь себе его владение, то станешь самым могучим и богатым королем в мире». Король послушался своего любимца. «Прав, рыцарь, — думал король, — завоюю страну моего соседа, и еще больше разбогатею. И приказал трубить новый поход. Сошлись два войска на поле брани. Дружины рыцаря встретились с дружинами соседнего короля. Рыцарь был вполне спокоен и заранее уверен в исходе боя. Он знал, перчатка победы была на его руке. Солнце всходило и заходило снова. Месяц сиял и мерк, и снова сиял. Птицы пели, стихали и снова пели. А люди все бились и бились без конца. Долгая была битва, долгая и упорная, как никогда. Свирепый рыцарь стоял в стороне и распоряжался боем, заранее уверенный в победе своих дружин. Вдруг невиданное зрелище поразило его взор. Враги побеждали, а его воины ударились в бегство. Сбешенный он сам кинулся в бой и вынужден был отступить. Враги окружили его со всех сторон. Не помня себя, он дал шпоры коню и погнал его с поля битвы. Прискакав в столицу, окровавленный рыцарь упал к ногам короля. «Не я, а старая Мариам, виновница гибели твоего войска! Она обманула меня, заставив надеть на руку перчатку гибели и поражения! Вели казнить ее страшной смертью, какую только можно придумать!» С первыми лучами солнца весь город высыпал на площадь. В этот ранний утренний час была назначена казнь святой старицы, которую привезли накануне из леса. Решено было сжечь ее на костре, чтобы впредь не морочила людей, не выдавала перчатку гибели за перчатку победы. Привезли ее на площадь, сняли с колесницы и ввели на возвышение, где лежали сложенные для костра дрова. Свирепый рыцарь со злостью кричал ей в лицо: «Ты обманула меня, Мариам! За это умрешь лютой смертью! И знак казни я дам той самой перчаткой, которая мне, по твоим словам, должна была принести победу!» С этими словами он хотел поднять руку, чтобы дать знак палачам зажечь костер, и вскрикнул в испуге. Рука не двигалась. Точно налитая свинцом, она безжизненно повисла вдоль тела. Тогда он открыл рот, чтобы отдать приказание начать казнь. Но в тот же миг живая перчатка поднялась вместе с рукой и, тесно прижавшись ко рту, чуть не задушила его. Обезумев от ужаса, рыцарь скричал: «Спаси меня, Мариам! Спаси!» Святая Мариам медленно сошла с костра, без всякого усилия перервав веревки, и, приблизившись к воину, произнесла: «Я не солгала тебе. Живая перчатка — воистину перчатка победы. В каждом правом деле она даст тебе победу всюду и везде. И в последней неудачной битве дала бы она тебе победу, если бы ты не шел на соседнего короля с корыстными целями овладеть его богатством, а защищал своего короля, свою родину, свою честь. И тогда бы ты не потерпел поражения, сознавая себя правым. Знай же, что живая перчатка будет служить тебе только в добрых и честных делах. Ведь удержала она тебя в те минуты, когда ты хотел пролить кровь невинных людей, дала тебе победу над самим собой. Дала победу и тогда, когда на твою страну напали злые враги. Так будет и впредь!» И, сказав это, она исчезла, как будто растаяв в воздухе. Предсказание Мариам сбылось. Живая перчатка помогала рыцарю во всех его правых делах, давая ему победу, и удерживала его всякий раз, когда он начинал какую-либо скверную, несправедливую затею. И весь народ славил его имя, и вместо свирепого рыцаря люди прозвали его рыцарем правым и благородным.